Глава третья. Эксперимент. Погода установилась на удивление для капризного моря Бофорта теплая, безветренная, тихая. Облака разошлись, и отвесная стена льдов, к которой судно подошло почти вплотную, лавируя между плавающими ледяными глыбами, засверкала в лучах низкого солнца, как гигантский пласт фарфора, покрытый жемчужным бисером. На верхнюю палубу корабля, это было исследовательское судно НАТО «Альянс», высыпали матросы в темно-синих робах, меж которыми виднелись фигуры в черных парках. Сотрудники экспериментальной группы «Топ Секрет», подчиняющиеся профессору Дону Мергелю. Сам профессор, которого все звали просто Док, кроме помощника Мергеля, японца Шикады, находился в этот момент в рубке «Альянса», выпивая горячий кофе и глядя на палубу сквозь прозрачную полосу верхнего обзора. В рубку заглянул старший помощник капитана судна Луиджи Балетти, канадец итальянского происхождения. «Наши мальчики ждут приказа, док». «Иду», — отозвался Мергель, допивая кофе и бросая пластмассовый стаканчик мимо корзины. Через минуту он спустился на носовую палубу корабля, где вокруг необычного вида конструкции суетились матросы и операторы, готовившие к спуску на воду робота-ныряльщика «Сифокс-2». Робот представлял собой два продолговатых бака желтого цвета, длиной в 2,5 метра, высотой в 1 и шириной чуть меньше метра, соединенные фермой, от которой отходил хвост, штанга с манипуляторами и колонками двигателей. Обычно к хвосту цеплялась корзина для сбора образцов, захваченных манипуляторами на дне. Но в данном случае корзину заменял специальный контейнер в форме фантастической лазерной пушки, которая и привлекала к себе внимание матросов. Молодые парни развлекались, придумывая устройству все новые и новые объяснения. Однако никто из них не догадывался об истинном предназначении аппарата, а его операторы и техники, сопровождавшие груз, отмалчивались. «Опускайте», — коротко приказал Мергель капитану судна Отто Скайлсу, появившемуся на палубе. Капитан был осведомлен об эксперименте в общих чертах, но и он не имел понятия о принципах работы модуля, называемого самими разработчиками-испарителем. Специальный кран опустил беспилотник с его грузом в воду, отцепились захваты, поддерживающие корпус аппарата, и через минуту он скрылся в зеленоватой, покрытой ледяными глыбами и рябью мелких волн в воде. Начала разматываться бобина оптоволоконного кабеля толщиной с человеческий волос, соединяющего аппарат с компьютером на борту корабля. Вслед за аппаратом ушел под воду робот с телекамерой. У капитана звякнула рация, вшитая в его морскую куртку. Он выслушал чей-то голос, подошел к Мергелю, выглядывающемуся в море. «Док, коллеги интересуются, все ли у нас в порядке». Мергель оглянулся на эсминец Пенсильвании, дрейфующий за кормой Альянса в 10-кабельтовых. «Передайте, работаем по плану. Пусть ведут визуальные наблюдения за ледяной стеной». «Профессор, мониторы включились», — подошел к Мергелю его помощник, узкоглазый, смуглолицый японец Шикада. «Можно смотреть». Начальник экспериментальной группы поднялся в отдельное помещение центральной надстройки корабля, заполненная разнообразной аппаратурой. Экраны мониторов в связи с роботом светились, показывая пронизанную лучами прожекторов водную толщу. Мергель снял парку. В помещении было тепло, пахло пластиком и озоном. Присел к одному из экранов. Но через четверть часа не выдержал, оторвался от содержания безжизненных морских глубин, глотнул горячего чаю, оделся и снова вышел на палубу, приказав Шикаде сообщить, когда «Сифокс» подойдет к цели. Аппарат должен был опуститься до глубины примерно в 15 метров, то есть ниже дна ледяного поля, приблизиться к выступу во льду, грозящему в скором времени стать айсбергом, и включить под ним испаритель. Если расчеты ученых, создавших этот прибор, были верны, результат эксперимента должны были не только зафиксировать видеокамеры, направленные на ледяную стену, но и увидеть воочию наблюдателя на двух кораблях. На палубе Альянса собрались свободные от вахты матросы и члены экспедиции, почти 2 десятка человек, переговариваясь и разглядывая близкую береговую линию льдов, образующих арктический материк. У многих в руках поблескивали бинокли. К Мергелю подошел старпом судна. «Принести стульчик, док?» «Не надо», — отказался руководитель экспедиции. Он не любил ни канадцев, ни итальянцев, ни французов с немцами, не говоря уже о русских, и предпочитал с ними в беседы не вступать, держа дистанцию, даже если они лебезили перед ним. Численность экипажа Альянса составляла всего 27 человек. 10 из них были офицерами, но лишь капитан Скайлс да его второй помощник Берни Джонс были американцами. Остальные представляли собой международный сброд из европейцев и спесивых канадцев, считавших себя чуть ли не равными американцам. Это раздражало. Позвонил Шикада. «Профессор, мы на месте!» Мергель подавил поднявшееся в груди волнение. «Не промахнитесь! Навел лично! Приступайте!» Ничего не произошло. Во всяком случае, в первое мгновение включения испарителя. Ничего он на самом деле не испарял. А в луче аппарата вода просто теряла плотность и вязкость и становилась своеобразной газожидкостной смесью сродни плазме, только низкотемпературной, и держать на себе прежде свободно плавающие тела она не могла. «Смотрите, смотрите!» — закричал кто-то тонким голоском. В толпе зрителей раздались возгласы, удивленные восклицания. Мергель поднял к глазам бинокль. Ближайший к Альянсу угол ледяного поля, возвышающийся над водой метров на 5, очерченный трещинами и высоким гребнем, начал вдруг осыпаться. Куски льда и снежные струи с шумом обрушились в закипевшую воду. А затем гигантская глыба льда площадью в пару тысяч квадратных метров, отвалившись от общего спая льда, превратившаяся в айсберг, начала тонуть, плавно уходя под воду. Хор криков ознаменовал это событие, многие зрители зааплодировали. Парящий, окутанный снежной короной айсберг быстро скрылся под водой, будто его кто-то утащил невидимыми щупальцами. На месте его погружения по воде расплылось пятно воздушных пузырьков, превратившее воду в бурлящий паровой котел. Но это было еще не все. Спустя минуту, когда вода перестала кипеть, в ней протаяли белые блики, и на поверхность вырвались глыбы раздробленного при погружении айсберга. Матросы закричали снова, Мергель поймал взгляд капитана. Оба понимали, что происходит. Испаритель перестал излучать особое поле, ослабляющее вязкость воды, и лед начал всплывать, обретая былую плавучесть. Но если бы на месте айсберга находился корабль, он-то уже вряд ли смог бы всплыть. Позвонил Шикада. «Профессор, весь процесс зафиксирован. Можем спокойно анализировать данные. Аппарат в норме». «Сейчас подойду», — Мергель повернулся к Скайлсу. «Мне нужна связь с базой». «Без проблем, док. Здесь полно наших спутников. Идемте в рубку. Будете вытаскивать свою пушку?» «Рано. Посмотрим видеоматериал и отколем еще кусок льда». «Понял». Капитан направился к толпе на палубе. «Разойдись, парни. Концерт окончен. Пора за работу». Матросы начали нехотя расходиться. Поднявшись в рубку, Мергель связался с Арлингтоном в штате Виргиния и доложил директору ДАРПа Томасу Лейбру. «Сэр, мы вступили в игру». «Удачно?» — спросил Лейбр. «Айсберг утонул». «Установка цела?» «В рабочем состоянии. Нужен эксперимент на ином материале». «Эсминец подойдет?» Мергель собрал морщины на лбу. «Вы серьезно?» «Я пошутил», — рассмеялся директор организации, отвечающий за разработку новых технологий, используемых в военных целях. «Миль 100 южнее пасется китайская яхта «Шинглиже». Испытайте испаритель на ней». «Но там люди?» «Китайцы! Да и какая разница, Том?» Голос директора растаял в тишине. Мергель отнял трубку от уха и посмотрел на нее, как на скорпиона, готового ужалить.